безмятежность, бесконечность звездных тут минут быстрей. Проникаю в атмосферу, мой корабль рвет вперед. Уставление на пределе, быстро набираю ход. Командир своей удачи, я не сам, тиши ночной. Техноритмы проникают, Евромен всегда со мной. Снова лечу, я растворяюсь в ночи, в поисках счастья своей мечты. И снова лечу, я растворяюсь в ночи, жаль не найти. Снова лечу, я растворяюсь в ночи, в поисках счастья своей мечты. И снова лечу, я растворяюсь в ночи, жаль не найти. Мечты. Моторов, мчусь вперед я, что из сил. Раскаленные кометы, я небесный властелин. Миллионы километров остаются позади. Долгий путь длиной в жизнь, цель вперед, десант и пи. Мир галактик поражает, солнце обжигает вон. Бесконечные просторы, звездный мир, моя любовь. Нет преград, десант и небо, космос, ты навеки мой. Чувство счастья и свободы, жизнь прекрасна, я герой. Снова лечу, я растворяюсь в ночи, поисках счастья своей мечты. И снова лечу, я растворяюсь в ночи, жаль не найти. Снова лечу, я растворяюсь в ночи, поисках счастья своей мечты. И снова лечу, я растворяюсь в ночи, жаль не найти. Мечты. Снова лечу, я растворяюсь в ночи, в поисках счастья своей мечты. И снова лечу, я растворяюсь в ночи, жаль не найти. Снова лечу, я растворяюсь в ночи, в поисках счастья своей мечты. И снова лечу, я растворяюсь в ночи, жаль не найти. Плати белое, примеряй сны, в зеркало открыла.

нет, от этого так грустно. Разве можно говорить нам с тобой о расставании на свидание? Разве можно разлюбить и за пять минут сказать все на прощание? И пусть скучаю по тебе, я посылаю тебе привет. привет. Я посылаю. Снова я листаю альбом, вижу твои глаза. Кажется сном, я не могу без тебя. И снова ночь, на небе луна, имя твое в тишине. И я не забуду тебя никогда. Я посылаю тебе привет, привет.